Боже мой! Кто бы мог подумать? Мы с сестрой и моей лучшей подругой весело щебечем за чаем. А ведь еще совсем недавно я была уверена, что потеряла обеих навсегда. Джесс, потому что мы крепко рассорились и наговорили друг другу столько гадостей, что до сих пор совестно вспоминать. А со Сьюзи мы едва не расстались, потому что у нее завелась новая подружка Лулу, которая разъезжала верхом, растила четверых детей и мнила себя самой-самой. Никак не пойму, что Сьюзи в ней нашла. Но во всем остальном мы со Сьюзи давние единомышленницы. Тебе я тоже кое-что привезла, Бекки. Джесс опять ныряет в рюкзак и выкапывает со дна груду каких-то грязных тряпок. Вскрикнув, Дженнис отодвигается подальше. «Дорогая, что это?» «Мы с Бекки будем делать гигиенические салфетки для малыша», — объясняет Джесс. «Делать салфетки?» — недоуменно переспрашивает мама. «Но зачем, дорогая? Их в Бутсе полно. 3 фунта за 2 упаковки». «Вид у них какой-то, будто ими уже кто-то вытирался», — рискует высказаться Дженнис. У Джесс уже готов ответ. «Надо только прокипятить их и вымочить в мыльном растворе с маслом. Такие салфетки гораздо экологичнее и не раздражают детскую кожу. К тому же их можно использовать повторно. В итоге экономится кругленькая сумма». Улет. Бормочу я и боязливо ворошу пальцем тряпки, на одной из которых виднеется клеймо «Королевская тюрьма Уонсворт». «Корзина с мерзкими старыми тряпками в детскую моего малыша попадет только через мой труп». Но Джесс так и пышет энтузиазмом. Ужасно не хочется ее обижать. «А еще я помогу тебе сшить слинг», — обещает она, — «из старых джинсов Люка. Это очень просто». «Блестящая мысль! На Люка я смотреть не отваживаюсь». «Она у меня не единственная», — сообщает Джесс и усаживается лицом ко мне. «Тебе незачем соглашаться сразу, просто пообещай подумать». «Ладно», — нервничая киваю я, — «выкладывай». «Ты готова рассказать всю правду?» «Всю правду? О чем?» «О том, как ты преодолела свою болезненную зависимость от магазинов и склонность к транжирству». Джесс подается вперед, лицо у нее по-сестрински участливое. «Моя подруга — психолог-консультант. Я рассказала ей о тебе и о том, как сильно ты изменилась. Она считает, что ты сможешь стать примером для пациентов из ее группы, страдающих той же зависимостью». Чувствую, как мои щеки наливаются свекольным румянцем. «Давай, Бекки!» — прерывает молчание Сьюзи и наступает мне на ногу. «Покажи им всем!» «Я не прочь послушать», — заявляет Люк. «Когда это будет?» «Намечается просто встреча в неформальной обстановке», — продолжает объяснять Джесс. «Поговорим, как хорошие знакомые, о том, как противостоять давлению общества потребления. Особенно теперь, когда ты беременна». Она сокрушенно качает головой. «Ведь это же уму непостижимо! Сколько всякого барахла родители накупают детям!» «Эти каталоги — вселенское зло», — мрачно поддерживает Люк. «Ну, что скажешь, Бекки?» Настойчивости Джесс не занимать. Я слабо прокашливаюсь. «Даже не знаю. Не уверена, что...» «Да ты не стесняйся!» Джесс пересаживается ко мне на диван. «Я искренне горжусь тобой, Бекки, и ты тоже должна собой гордиться!» Она вдруг хмурится и начинает ерзать. «На чем это я сижу? Что там такое?» Сунув руку под подушку, Джесс вытаскивает из-под себя 2 глянцевых каталога. Уголки загнуты чуть ли не на каждой странице. «Черт! И ведь обязательно заглянет в роскошное детство. А там на обложке малыш, с ног до головы упакованный в одежке от Ральфа Лорана, из бутылочки от Диора, восседает в миниатюрном Роллс-Ройсе». «Бекки эту макулатуру в упор не видит», — поспешно заверяет Сьюзи. «Эти каталоги вообще не ее, а мои. Я их привезла». «Обожаю Сьюзи». Джесс листает роскошное детство и морщится. «Отвратительно. Ну скажите, зачем ребенку надувная ванночка или дизайнерская колыбелька?» «И правда, зачем?» — в тон ей подхватываю я. «Кошмар. Хотя, признаться, кое-что я бы купила». «Джесс, дорогая, ты только взгляни!» — решает прийти мне на помощь мама. Бекки уже подыскала для малыша бесподобную кроватку. Она судорожно листает каталоги. Да где же она? Там и цвета музыка, и вибрация. Я цепенею от ужаса. Только бы мама не вздумала показать Джесс кроватку за 1000 с лишним фунтов. А, вот она. Мама открывает стильного бэби. Джесс кроватками не интересуется. Я пытаюсь перехватить каталог, но Джесс оказывается проворнее. «На какой странице?» — спрашивает она. «Мам!» На этот незнакомый голос оглядываемся мы все. В дверях стоит хмурый тип. Нечесанный, длинногривый, заросший щетиной. Кто этот тощий дылда с замусоленной книжкой в мятой обложке, понятия не имею. «Минутку. Неужели...» «Том!» «Вот те раз! Еле-еле узнала!» Значит, насчет бритья мама не обманула. За бритву он не брался неделю, а то и больше. Папе надо помочь с фокусами. Без предисловий говорит он Дженнис. Кажется, кролик в шляпе застрял или что-то в этом роде. «Ах ты, Господи!» Дженнис отставляет чашку. «Побегу я! Том, детка, поздоровайся со всеми!» «Всем привет!» Том окидывает комнату беглым хмурым взглядом. «Ты ведь знаком со Сьюзи, подругой Бекки?» — щебечет Дженнис. «А с ее сестрой Джесс?» «Привет, Том!» — бодро произносит Сьюзи. «Привет!» — вторит Джесс. Я нервно посматриваю на нее и морально готовлюсь к нотации, мол, намерение потратить 1000 фунтов на детскую кроватку — примета нашего порочного декадентского времени. Но, к моему изумлению, в каталог Джесс даже не смотрит. Уронила его на колени и уставилась на Тома. И Том прямо-таки ест ее глазами. Джесс переводит взгляд на книгу в руках Тома. «Это общество потребления Бодрияра?» «Да». «Читала?» «Бодрияра, да. Но другую книгу. Система вещей». «Она у меня тоже есть». Том делает шаг в направлении дивана. «И как тебе?» Пауза. «По-моему, его концепция симулякров и симуляции довольно интересна. Джесс теребит серебряный кулон горошину от Тиффани, который я ей подарила. Раньше с Джесс такого не случалось. Бог мой, да она кокетничает с Томом!» «Я пытаюсь скоррелировать разрушение гиперреальности с моим тезисом об энтропии постмодернистского капитализма», — кивает Том. «Отпад. Оба симпатичные. Оба явно заинтересовались друг другом, и вроде по-английски говорят, а никто, кроме них, ни слова не понимает. Точь-в-точь сериал «Однажды в Калифорнии», только прямо в маминой гостиной». Переглядываюсь с Люком, он вскидывает брови. Мама толкает в бок Сьюзи, та прячет усмешку. Все мы сгораем от любопытства. «Ну, ладно», — говорит Том, — «мне пора». И тут Дженнис... срывается с места в карьер. «Джесс, дорогая!» — восклицает она, вскакивая с дивана. «Ведь мы с тобой до сих пор так и не познакомились толком. Почему бы тебе не зайти к нам на чай? Заодно и договоришь с Томом». Джесс, похоже, в растерянности. «Но я приехала повидаться со всеми. На праздники и повидаешься!» Дженнис решительно подхватывает Джесс под загорелую руку и тянет к двери. «Джейн, Грэхэм, надеюсь, вы не против?» «Ничуть», — беззаботно отзывается папа. «Ну, хорошо». Джесс бросает взгляд на Тома и слегка розовеет. «Тогда до встречи». «Пока!» — хором отзываемся мы все. Дверь за Джесс и остальными закрывается, а мы переглядываемся, еле сдерживая ликование. «Ну и дела!» — мама хватается за чайник. «Замечательно все устроилось, правда?» «Можно снести забор между нашими участками и разбить шатер на 2 газонах сразу». «Мам, ну что ты в самом деле?» — закатываю глаза я. Вечно она торопит события, навоображает себе не весь что. «Ой, а ведь малышу можно доверить нести кольца». Пока Джесс гостила у соседей, Люк читал газету, а Таркин купал детей, мы со Сьюзи устроились в комнате, которая раньше была моей. Включили радио погромче. По очереди валялись в ванне с пышной пеной, пристраивались на край ванны и болтали, как раньше, в Фулхэме. Теперь Сьюзи сидит на кровати и кормит близнецов, а я крашу ногти на ногах. «Скоро уже не сможешь», — говорит Сьюзи, наблюдая за мной. «Почему тревожусь я? Для ребенка вредно?» Она смеется. «Да нет же, глупая! Просто не дотянешься!» Аж мурашки по коже. Понятия не имела, что меня так разнесет. Я прикладываю ладонь к животу, и малыш будто чувствует это. «Ох!» — вырывается у меня. «Крепко он пинается!» «Подожди! Вот начнет коленками толкаться!» — говорит Сьюзи. «Жутко так! Будто внутри у тебя чужой из фильма!» «Теперь понимаете, почему беременным позарез нужны лучшие подруги? Потому что ни в одной книжке о беременности не найдешь таких слов. Жутко, будто внутри у тебя чужой». «Дорогая», — в комнату заглядывает Таркин, — «Уилфи унести?» «Да, он уже наелся». Сьюзи передает мужу спящего малыша, и тот приваливается к плечу Таркина, словно это его законное место. «Как тебе мои ногти, Тарки?» — спрашиваю я, шевеля пальцами ног. «Таркин такой милый. Когда мы только познакомились, он показался мне каким-то чудным и странным, даже поболтать с ним было не о чем. А теперь он с каждым годом меняется к лучшему, скоро станет совсем нормальным». Таркин кидает рассеянный взгляд на мои ногти. «Бесподобно. Ну, дружище, пора». Он осторожно похлопывает Уилфи по спинке. «Поскакали в Кроваткинс». «Тарки такой заботливый папа, восхищаюсь я, когда он выходит». «Да, он замечательный», — ласково соглашается Сьюзи, начиная кормить Клементину. «Вот только все время включает детям Вагнера. Эрни может спеть арию Брунхильды на немецком, а по-английски едва ли печет. Если честно, это меня слегка беспокоит». Беру свои слова обратно. Таркин ничуть не исправился. Все такой же чудик,